Глава 7. Ульяна. До самого вечера я пребывала словно в тумане. Руки, ноги, все действовало само по себе, механически, тогда как голова не соображала вообще. Паника накатывала волнами, едва на телефоне срабатывал будильник, оповещающий о том, что мне необходимо отправить сообщение. Руки тряслись неимоверно. Зависала над каждым вопросом Адель, пытаясь вникнуть в их суть, но получалось с трудом. Отправляла сообщение за сообщением, ничего не писала толком. Не упоминала об Адель или Антуане. Только о себе и о том, чем занимаюсь. «Адель, ты собрала рюкзак?» – спросила я у девочки, когда поняла, что больше не в состоянии сидеть в гостиной и играть в настольную игру. За окном давно небо окрасилось в темные тона. Но Антуан еще не пришел. Не могла ни есть, ни пить, ни сидеть, ни стоять. Не могла ничего. Еще немного, и я просто взорвусь истерикой. «Сейчас соберу», — кивнула девочка, поднимаясь. «Ты почитаешь мне сказку на ночь?» Адель вела себя на удивление тихо. Дети обычно очень остро ощущают, когда у взрослых не все в порядке. Так было с Юленькой, с которой я часто сидела, когда мамина сестра уходила на работу на сутки. «Почитаю. Если что, я буду на кухне». Руки тряслись. Я знала универсальное средство, чтобы успокоиться. Но этому дому уборка не требовалась. Поэтому я решила воспользоваться вторым вариантом, который тоже иногда помогал. «Клеменс, вы не будете против, если я немного похозяйничаю на вашей кухне?» Спросила я у женщины, которая в этот момент пересыпала крупы из упаковок в объемные полукруглые контейнеры. «Если вы проголодались, только скажите. Я с удовольствием приготовлю вам, что прикажете», — улыбнулась Клеменс. «Нет, простите. Я хотела бы сама». Чтобы не мешать мне, женщина вышла из кухни, но на смену ей пришли Адель и ее няня. Девочка с любопытством наблюдала за мной, а я видела, что она хочет помочь мне, но не решается попросить. «Хочешь помочь мне?» – спросила я у своей подопечной. «А можно?» – в глазах ее появился огонек надежды. «Спрашиваешь. Сейчас быстро научу тебя готовить пирожки». Наверное, если бы не Адель, я бы давно перестала держать лицо. Просто скатилась бы в истерику и заперлась в своей комнате, чтобы меня никто не трогал. Девочка же не давала мне этого сделать. Дети очень ранимые. Я не хотела, чтобы она думала, что это она в чем-то виновата. А так и будет, если я выстрою между нами стену. Няня наблюдала за нами с нескрываемым скепсисом, но я продолжала подробно рассказывать Адель рецепт. Руководила ее действиями, следя за тем, чтобы она соблюдала пропорции. Таким образом, у нас получилось 2 порции теста. «Все? Его уже можно печь?» Адель то и дело мяла тесто пальчиками, перекатывала его в своих руках, наверняка наслаждаясь мягкой текстурой. «Ему нужно немного постоять, пока мы будем делать начинку». «Ты чем больше любишь пирожки?» Мыла я руки, взглядом предлагая и девочке сделать то же самое. «А можно сладкие?» Она так смешно смотрела на меня снизу вверх, хмурилась, пытаясь сделать серьезный вид. Так сильно сейчас была похожа на своего отца, но неимоверно милая. Подражала его поведению, наверняка даже не осознавая этого. Правда, прочитать ее было намного легче. За напускной серьезностью и мнимым безразличием она скрывала желание. Адель очень хотела сладкие пирожки. Вот бы и ее отца можно было так легко разгадать. Первая партия пирожков заняла свое место на 2 противнях и под моим командованием отправилась в печь. Невероятный аромат клубники и лимона разносился по кухне, пока я обжаривала мелко нарезанное куриное филе с луком и перцем для своей порции теста. На запахе быстро стеклись все домочадцы, но Клеменс пришла последней, когда я уже накрывала на стол. Ее взгляд совершенно точно был обиженным, но едва Адель взяла ее за руку и потащила к столу, усаживая, женщина не смогла сдержать улыбки. «Правда-правда сама делала пирожки?» – спросила Клеменс у девочки, пока та выкладывала на тарелку перед женщиной свои кривоватые творения. «Правда-правда», – ответила я, погладив засмущавшуюся девочку по голове и поставив перед женщиной кружку с чаем. И служанки, и няня, и Кристоф нахваливали Адель, пока я доставала из духовки свои пирожки. Я забылась, действительно успокоилась. Забылась настолько, что перестала отправлять сообщения, а когда спохватилась, меня уже ждали угрозы. «Я жду», — гласило первое сообщение. «Не вынуждай меня быть плохим», — следовало за ним второе. «Ты сама напросилась», — как приговор третье. Я стояла ко всем спиной, опираясь руками о кухонную столешницу. Звонила маме, но абонент был вне зоны доступа. Ноги подгибались. Я вся дрожала от страха, пока Клеменс рассказывала девочке, какие еще начинки можно использовать. Речь ее была громкой, веселой. Она удерживала меня, словно якорь, не позволяющий зареветь, закричать, скатиться в истерику. Но вдруг женщина смолкла, а в кухне повисла тишина. «Что здесь происходит?» Услышала я голос Антуана, но повернуться к нему лицом просто не смогла. «Папа, а мы пирожки готовили! Меня Ульяна научила!» Радостно оповестила его девочка. Я слышала, как со своих мест повскакивали слуги. Они должны были встретить хозяина в холле, но не сделали этого. Не сделали из-за меня, а теперь наверняка получат выговор. «Ульяна Сергеевна, я жду вас в своем кабинете», — проговорил начальник холодно, а я ощущала, как под его взглядом горит моя спина. Начала я оборачиваться и вдруг осознала, что падаю. Темнота пришла, как теплое одеяло. Я помнила доктора. Совершенно точно что-то пила, противное, травяное, но не слышала ничего. В голове словно вакуум. Пустота, по которой лениво перекатывались образы и мысли. Ощущала тепло. Мне было хорошо в этой темноте. Будто мама гладила меня по волосам и шептала, что все будет хорошо. Я ей верила. Верила этому тихому шепоту. «Просыпайся, девочка». Чужие губы мягко коснулись моих, а я приоткрыла веки, чтобы увидеть сидящего рядом со мной на постели Антуана. Он был одет в строгий костюм, а я не сразу поняла, какое сейчас время суток. Снова лежала в его постели. Тяжелые портьеры были задернуты, не пропуская в комнату ни холодный свет луны, ни сияние солнца. На удивление, я чувствовала себя превосходно. Ощущала спокойствие и легкость, но едва воспоминания ворвались в мою голову ураганом, я рывком попыталась подняться. «Сегодня тебе лучше полежать», – неоспоримо произнес мужчина, а взгляд его задержался на моей груди. На обнаженной груди. «Я не могу лежать! Он написал вчера! Я забыла! Моя мама! И он ее... А я забыла! Вы должны...» Паника захлестнула новой волной, сметая на своем пути все спокойствие. Ни о какой адекватности и речи быть не могло. «Тише, тише, все хорошо». Насильно уложил он меня обратно в постель, накрывая мягким одеялом чуть ли не с головой. Особо не напрягалась. Мужчина удерживал брыкающуюся меня одной рукой, тогда как второй брал с прикроватной тумбы шприц, наполненный прозрачной жидкостью. «Вы что творите?» Разозлилась я, но он держал меня крепко, а потому я укусила Антуана. Вот просто взяла и вцепилась зубами ему в руку, вызвав явное недоумение на его лице. Определенно, он был удивлен и даже поражен, потому как так и завис со шприцем в руках. «Это успокоительное!» — рявкнул он возмущенно. «А я его не просила!» — рявкнула я в ответ, демонстративно отплевываясь. «У меня маму, наверное, уже убили, а вы сидите здесь и меня успокаиваете!» Вскочила я на постели, с остервенением заворачиваясь в одеяло. «Ничего с вашей мамой не случилось!» Поднялся Антуан на ноги, тоже повышая голос. «А вы откуда знаете?» Собиралась шагнуть я на пол, но меня схватили и бесцеремонно усадили себе на колени. Вырывалась, дралась, пыталась уйти. Мне срочно нужно было лететь обратно. Антуану наплевать на мою семью, это я уже поняла, но мне... Мне никогда не будет наплевать. «Отпустите меня!» «Отпущу, когда успокоишься!» Он причинял мне боль, стискивая в объятиях. «Повторяю, с мадам Громовой все хорошо. Никто не собирался причинять ей вред. Это была проверка. Моя проверка. Я замерла. Смотрела на него неверяще, а до меня медленно доходил смысл сказанных им слов. Внутри что-то умерло. Оборвалось, чтобы уже через секунду сердце мое забилось с утроенной силой. «Какая проверка?» Я едва размыкала похолодевшие губы. «На преданность», — сухо и как-то безразлично ответил мужчина. «Я не могу доверить самое дорогое тому, в ком не уверен. Вы прошли проверку, и теперь я в вас уверен». Наверное, он ждал от меня радости. Наверное, ждал улыбки или... Я даже не знаю, чего можно ждать с таким торжествующим взглядом. Могла бы, наверное, гордиться собой за то, что прошла его проверку, но... «Отпустите меня», — произнесла я спокойно. Хватка ослабла, а я кое-как поднялась на ноги, чтобы отойти от мужчины на два шага. Глубокий вдох, как и долгий выдох, нисколько не способствовал моему успокоению. Но я все-таки пока держала себя в руках. «Вы понимаете, что я сегодня пережила?» — спросила я излишне размеренно. «Не сегодня. Вчера», — поправил он меня, но, увидев мой недоуменный взгляд, добавил. «Ты проспала всю ночь и утро. Сейчас уже обед». «Да какая разница, какой сегодня день!» — взревела я, и ярость поднялась откуда-то из глубин. «Вы понимаете, что я пережила? Вы понимаете, как сильно я испугалась? Вы решили, что вам позволено все, что угодно?» «Ульяна», — поднялся Антуан, делая шаг ко мне. «Ульяна Сергеевна!» — рявкнула я, не давая схватить себя за руку. «Да я чуть не умерла от страха! Да мы чуть не перевернулись с Кристофом! Да...» Он все-таки схватил меня, прижимая к стене. Одеяло упало на пол, а я дралась изо всех сил, пиналась, била его кулаками по груди. Вот где была настоящая истерика. «Ненавижу вас! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» кричала я, а Антуан прижимал меня спиной к своей груди, сжав настолько, что не могла пошевелиться. Он молчал, не отвечал, не говорил ничего в свое оправдание. А я просто не могла остановиться. Выплескивала все эмоции, все страхи, что засели в душе за это время. Не верилась, просто не верилась, что ничего на самом деле не было, что я зря сходила с ума. Обессиленно сидела на полу, завернувшись в одеяло, а мужчина обнимал меня со спины. Больше не кричала. Теперь отчетливо понимала, что попала отнюдь не в сказку о прекрасном принце. Главный герой оказался жестоким и эгоистичным мерзавцем не моего романа, но... «Я не хочу у вас работать, отпустите», — прошептала я, бесцельно глядя в пол. «Не хочу отпускать. И не отпущу», — ответил он тихо, но твердо. «Мы с вами не поладим». «Поладим». «Вы меня не слышите». «Буду». «Даже сейчас не слышите». «Старость, глухота, маразм. Пожалей бедного дедушку», — попытался отшутиться он, но мне весело не было. «Вы идиот». Поднявшись, я, не оборачиваясь, пошла на выход из комнаты, чтобы запереться от него в своей спальне. Просто не могла находиться с этим человеком в одном помещении. Желание придушить его же галстуком до сих пор не стихло. «И, кстати», — остановилась я в дверях, заметив, как в конце коридора спешно за поворотом скрываются слуги. «Черт, они ведь могли слышать мою истерику!» «Проверка у вас неправильная. Я не предана вам, и я не думала ни о вас, ни об Адель, когда сообщала вам о случившемся. Невозможно быть преданной тому, кого не знаешь. Я сообщила вам об этом, потому что искренне верила, что вы сможете мне помочь. Сегодня я эту веру утратила». Злилась. Неимоверно злилась, но злость моя была тихой, правильной. Больше не выведет на эмоции. Слишком жестоко обманул. Слишком запоминающуюся боль причинил. Попав в свою комнату, я заперла дверь, взяла телефон и закрылась в ванной. Наверное, больше получаса разговаривала с мамой, наплевав на то, что удовольствие это дорогостоящее. Разбудила ее в выходной, но она нисколько не расстроилась, словно чувствовала, что нужна мне именно сейчас. Я рассказывала ей о Франции, поделилась и тем, что нашла новую, хорошо оплачиваемую работу. Соврала, правда, что работаю экономкой в небольшом частном доме, и мама, естественно, мне нисколько не поверила. Но после того, как отсмеялась, все-таки поделилась тонкостями ведения хозяйства. Со штатом слуг они были мне совсем ни к чему, но я слушала. Просто наслаждалась ее голосом, тогда как по щекам тихо соскальзывали слезы. «Мам, я тебя люблю», – прошептала я на прощание. «Я тоже тебя люблю, Улька. Если будет плохо, возвращайся, ладно?» «Ладно, мам». Включив теплую воду, я легла в ванну, засыпав в нее почти всю пачку морской соли. Лежала, не считая минут, и в какой-то момент просто вырубилась, чтобы в испуге вздрогнуть от грохота. Несчастная дверь свисала с петель, а на пороге ванной комнаты стоял взъерошенный Антуан. «Вы чего?» – удивленно воскликнула я, прикрывая руками все самые важные стратегические места. «Соскучился!» – прошипел он, а его веко вдруг нервно дернулось. «А вы можете скучать за дверью?» – спросила на всякий случай. «Нет, ну мало ли, вдруг прокатит». «Обязательно!» И он вышел из ванной, будто вообще ничего не произошло. Дверь так и осталась висеть на одной петле, угрожающе покачиваясь, а кожа моя покрылась мурашками от прохладного воздуха, что ворвался в теплый мирок вместе с начальником. «А приходили-то чего?» — крикнула воровато, хватая с тумбочки полотенце. «Справку принес». И вот тут я по-настоящему разозлилась. Я так разозлилась, что вылетела в спальню в одном полотенце, но, поскользнувшись со всей дури, влетела в спину мужчины, сбивая его с ног. Глухой удар о пол красноречиво говорил о том, что если я не убила своего начальника, убивать будут уже меня. Поэтому «я там в ванной забыла кое-что», просипела испуганно, когда Антуан отчаянно застонал. А я даже попыталась сползти с него. Успешно обернулась, стоя на коленях, и активно поползла в сторону ванной. Но меня поймали за ногу, чтобы одним рывком вернуть на место. Ну, почти на место. «А мне все нравится», – мягко, но интригующе промурлыкал начальник, поглаживая мои нижние 90. И вот понимаю, что буквально лежу на нем обнаженная. Смотрю на его ноги, потому что на пах смотреть не могу. Он шевелится. И прекрасно осознаю, какой вид сейчас открывается Антуану. Очень красочный вид, я бы даже сказала, потому что остро ощущаю его обжигающее дыхание на внутренней стороне своих бедер. И пальцы чувствую, что поглаживают ягодицы, вырисовывая на них круги. «Можно я уползу?» – прошептала жалобно. И даже ногой дернула, подтверждая серьезность своих намерений. Но чужие руки настойчиво вернули меня на место. Более того, придвинули еще ближе. Видимо, чтобы получше разглядеть. «Нельзя», – протянул мой начальник, напоминая интонации кота из Простоквашино. Я краснела. «Нет, не так». Я краснела, бледнела, тряслась и судорожно сглатывала слюну, которая вдруг стала вязкой. Вздрогнула всем телом, когда чужие губы прикоснулись к внутренней стороне бедра. Едва-едва, почти неощутимо, если бы не дыхание. Мягко, невесомо Антуан обрисовал губами извилистые дорожки на моей коже. Иголочки щетины щекотали, вынуждая то и дело дергаться, но мужчина держал меня уверенно. Не давал сдвинуться с места хотя бы на миллиметр, тогда как я от страха уже закрыла глаза, лишь бы не смотреть на внушительный бугор прямо перед моим лицом. Я прекрасно понимала, что он собирается делать. Была девственницей, но не дурой. Дыхание то и дело сбивалось, срывалось, а внутренние канаты сворачивались в тугой узел только от одной мысли о том, что он коснется меня там. Тело онемело от предвкушения, но разум все еще цеплялся за адекватность, в панике проговаривая: «Мы все умрем». К слову, в ауте со всеми остальными чувствами лежала и обида. Я просто забыла о ней, тихо плавясь в его руках, нервно кусая губы, чтобы, не дай боги, не застонать. «Ох ты ж, ежики колючие!» Антуан слегка подул на разгоряченную кожу, а я чуть было от неожиданности не вскрикнула вслух. «Что он творит? Укуси его, пчела!» Нравственность вдруг статной дамы выплыла из моего подсознания и посмотрела на меня так, осуждающе. Мол, вот ты и скатилась девица на самое дно. Но я только шикнула на нее, чтобы не отвлекала от чувств и эмоций, что ураганом ложились на плечи. Танцевали ламбаду внизу живота и вынуждали подергивать ногами. «Я еще справку не видела». Полушепотом попыталась я выкарабкаться из этой щекотливой ситуации, на что нравственность довольно погладила меня по голове. Что-то вроде «Ну можешь ведь, когда хочешь». «Она в кармане моих брюк. Можешь сама взять», — со смешком ответил Антуан, продолжая мою сладострастную пытку. Распахнув веки, я вновь встретилась с пультом от телевизора. Хотя нет. Лучше пускай будет мобильным телефоном. Голову даю на отсечение, что он даже замер, не двигаясь, в ожидании моих последующих действий. Но лезть в карман к начальнику я не собиралась. «Нет, спа...» Голос мой взлетел до таких нот, которые я в школе на уроке музыки не брала ни разу в жизни. Его губы по-прежнему продолжали мягко целовать мои бедра, но вот пальцы одной руки творили немыслимое. Они нежно, осторожно прикасались к влажным складкам. Гладили, пропускали сквозь, задевая пульсирующие точки. Настойчиво потирали участок у самого входа во влагалище, чтобы вновь вернуться к горошине клитора, перекатывая ее круговыми движениями. Пожар. Самый настоящий пожар разрастался в лоне, вынуждая трястись все конечности. Я забыла о стыде, о совести, об обиде. Черт, да я забыла обо всем на свете, целиком и полностью концентрируясь на пульсации, что нарастало с каждым его движением. Пыталась сдерживать себя, чтобы не стонать, а потому мычала, стискивая пальцами его ноги. «Я хочу услышать громче. Спой для меня», — приказал Антуан, и я мстительно замолчала, тогда как тело мое ходило ходуном, и мужчине периодически приходилось возвращать меня. «Спой». Злобная. «Нет». И вот тут я запела. Да так запела, что меня наверняка слышали все слуги. Да что там слуги? Соседи стопроцентно оценили мои голосовые связки. Потому что этот бессовестный тип прикоснулся ко входу во влагалище языком. Языком! Кончик языка вырисовывал хаотичные круги вокруг входа во влагалище, а настойчивые пальцы потирали бусину клитора, ритмично постукивая по нему в такт мелодии, известной только одному начальнику. Я кричала. Я билась, пытаясь закончить, прекратить все это. Но Антуан крепко удерживал меня одной рукой под животом, не давая сбежать. Тело сотрясало крупная дрожь, а внутри взрывались огненные кольца, устраивая настоящий салют, который ранил, обжигал, прокатываясь по спине горячей волной. В голове ни единой мысли. Только золотистые вспышки в темноте сомкнутых век. Я собой не управляла. «Я, кстати, обед принес», — проговорил Антуан, крепче прижимая меня к себе. Лежали в моей постели. Он одетый, а я спиной к нему, завернутая в полотенце и покрывало. Мстительно не разговаривала с ним, пытаясь прийти в себя. А еще... мне было невыносимо стыдно. Стыдно настолько, что хотелось спрятаться под кроватью и вот вообще не выползать оттуда до скончания времен. Я даже пыль там сама согласна была вытирать, лишь бы меня не трогали. «Между прочим, неплохо было бы сказать спасибо», — заметил он как бы невзначай. «Между прочим, неплохо было бы сначала поближе узнать друг друга», — огрызнулась я, накрывая голову подушкой. «Так мы и узнали. Точнее, я узнал тебя, а вечером... ты узнаешь меня». Из моей спальни Антуан выбегал хохоча, нисколько не страшась летящих в него подушек. Бесцеремонный, бессовестный, невыносимый. А кстати, что он делает дома в разгар рабочего дня?